Глава 35. Вадим. Я долго решаю, что делать. То ли послать все нахрен и забить, то ли идти к Жене и признаваться. В чем? Я не до конца понимаю, что чувствую к ней. То, что соскучился, скрывать бесполезно, как и стояк, который появляется мгновенно, стоит ее обнять или поцеловать. А еще я понимаю, что в ее присутствии не могу держать себя в руках. А это хреново. Она отказывается от моей помощи, собирается воспитывать ребенка одна, но у меня другие планы. С первой женой у нас была любовь. Долгая, светлая, я бы даже сказал ранняя. Я любил Жанну, боготворил ее, а потом как-то не сложилось. Сашка рос, а наши отношения только ухудшались. Мы стали чаще ссориться, и я начал изменять, да и она, я знал, тоже. Наши отношения покатились под откос, и мы развелись. Сашка остался с ней, потому что ему нужна была мать, а я строил бизнес. С сыном, конечно, виделся. Забирал его на выходные, на каникулы, мы весело проводили время, и мне этого хватало. Наверное, именно поэтому, прежде чем делать предложение Жене, я несколько дней думаю. Взвешиваю все за и против и принимаю единственное верное решение. Предложить ей замужество. Я до последнего размышляю над сложившейся ситуацией и думаю о чувствах. Первый брак по любви у меня уже был и закончился разводом. Я не думал, что когда-либо женюсь во второй раз на Жене. Не знаю, что у нее в голове, что она предпримет, если мы не будем вместе. В том, что она не подпустит меня к себе во время беременности, я не сомневался. Как и в том, что не пройдет и нескольких лет, как она выйдет замуж. И кем тогда в их с ребенком жизни буду я? Несостоявшимся отцом? Тем, кто даже не попытался построить отношения и трусливо сбежал, потому что в первый раз не получилось. Я не могу этого позволить. Я хочу видеть, как растет мой сын или дочь у нее в животе. Хочу слышать его или ее толчки сквозь Женину тонкую белую кожу. Хочу знать, что с ним или с ней все в порядке, и держать Женю за руку, когда она будет рожать. Я, черт возьми, хочу попробовать. И не потому, что я эгоист и не могу отдать понравившуюся женщину другому, не потому, что эта женщина носит моего ребенка, а потому, что Женя волнует меня и кажется идеальной. Той, кто был нужен мне все это время. Несмотря на внешнее спокойствие, я заметно волнуюсь. Женя сидит с ошарашенным лицом и не отвечает. Переводит взгляд с кольца на меня и обратно. «Ты серьезно?» — наконец спрашивает она. «Думаешь, это так просто? Купить кольцо, сделать предложение, получить согласие и поставить роспись? А дальше что?» С заметным раздражением говорит она. «Ты исчезнешь, если что-то пойдет не так. Решишь сбежать, потому что твой бизнес в опасности. Отправишь меня с ребенком во Францию, а сам будешь разбираться с делами. Как ты это себе представляешь, Вадим? Я уже сказала, что хочу тихой, спокойной жизни. У нашего малыша будет все — мама, бабушка, игрушки, хороший детский сад и школа. Но не вот это вот!» Она обводит рукой обстановку, а потом едва заметно мотает головой. Я же продолжаю держать коробочку с кольцом и думать о том, что она права. Да, права, потому что я делаю предложение, в котором не уверен. Не могу дать гарантии, что все будет спокойно. Не могу сказать Жене, я люблю тебя и буду любить вечно. Все, что я могу, это обещать, что мой ребенок ни в чем не будет нуждаться. Но вряд ли самодостаточной и уверенной в себе женщине нужно именно это. Я захлопываю коробочку и оставляю ее на столе. Потом чуть наклоняюсь через стол и говорю. «Ты права, Женя. В том, что я не считаюсь чужим мнением, что стараюсь обезопасить женщину, которая носит моего ребенка, и в будущем, если это будет нужно, поступлю так же. Права и в том, что тихой и спокойной жизни у нас не будет. Но это мой ребенок. Я хочу участвовать в его воспитании, хочу видеть результаты твоих обследований, хочу поддерживать тебя на УЗИ. И совершенно точно не хочу, чтобы моего ребенка с самого детства воспитывал другой мужик. Одна мысль об этом заставляет меня сжать кулаки и шумно втянуть воздух. Не позволю». «Я не собираюсь искать другого мужика», — вдруг отвечает Женя. «Я просто хочу спокойствия, Вадим. Не обещаю тебе того, что ты просишь, но не буду препятствовать твоему участию в жизни ребенка, когда он родится». Она встает, явно давая понять, что разговор окончен. Отодвигает стул и выходит из-за стола. Благодарит за ужин, к которому едва притронулась, и уходит в свою комнату. Я же остаюсь внизу и пытаюсь переварить то, что услышал. Бреду к бару, достаю бутылку виски и отпиваю прямо из горла. Знаю, что пить не лучшая идея, поэтому после пары глотков ставлю бутыль обратно и сажусь на диван, запуская руки в волосы и сжимая голову. Я не знаю, что делать. Оставшаяся на столе коробочка с кольцом не дает мне покоя. Я как идиот сидел и выбирал то, что подойдет Жене, ждал доставки и думал. Взвешивался плюсы и минусы. А когда все же решился, то получил даже не отказ, а тонну упреков. Я знаю, что сейчас не лучшее время для предложения. Как и знаю и то, что не смогу отпустить Женю. Не смогу быть вдали от нее и думать о том, как она. Не хочется ли ей апельсин или манго? А вдруг она хочет шоколадку? Это кажется мне ненормальным. То, что я хочу быть рядом с Женей, факт, как и то, что она не согласится на замужество, даже если я предложу ей его 10 раз подряд. Наверное, надо попытаться построить отношения. И начать с банального свидания, на котором я не был уже давно. Раньше все получалось как-то само по себе. Знакомство, алкоголь, секс, подарки. А Женя другая. С ней нужно действовать иначе. Решаю, что подумаю об этом завтра, поэтому встаю с дивана и поднимаюсь на 2-й этаж. Проходя мимо ее комнаты, останавливаюсь и слышу тихие всхлипы. Она, кажется, плачет. Я поднимаю руку, чтобы постучать и зайти, но вовремя одергиваю себя. Прижимаюсь лбом к стене и думаю о том, что мне срочно нужен план действий. Что-то, что поможет мне разобраться в собственных чувствах, а Жене даст уверенность в будущем.